Они все дальше отъезжали от города, жители которого, несмотря на землетрясение, в большинстве своем спали после эмоционального стресса, выпавшего на их долю прошлым днем. Утро выдалось холодным, так что воздух паром выходил изо рта, а засохшие стебли кукурузы покрывали корочки инея. Над Девар-Тете, словно дыхание реки, висел туман. «Зима на подходе», — подумал Роланд. Через час начали попадаться пересохшие русла рек. Стоящая вокруг тишина нарушалась только позвякиванием постромок, скрипом колес, всхрапыванием лошадей, редким сардоническим криком одного из ослов альбиносов, запряженных в возок, и далекими воплями Расти. Должно быть, летели на юг, если все еще могли его найти. Через 10 или 15 минут после того, как земля справа от дороги начала заметно подниматься, наполняясь помимо сухих русел утесами, обрывами и холмами с плоскими вершинами, они вернулись на то самое место, куда 24 часа назад пришли с детьми Кальи и сразились с волками. Здесь от восточной дороги ответвлялся проселок и тянулся на северо-запад. А в кювете по другой стороне дороги осталась траншея, в которой поджидали волков Роланд, его котет и сестры Арисы. Кстати, а где же эти волки, коль уж о них зашла речь? Вчера, когда они покидали поле боя, дорога осталась заваленной их телами. Числом более 60 эти человекоподобные существа прискакали с запада в серых рейтузах, серых плащах, со скаленными волчьими масками вместо лиц. Роланд спешился и подошел к Хенчику, который неуклюже, сказывался возраст, слезал с двухколесного воска. Роланд не сделал попытки ему помочь. Хенчик и не ожидал помощи, он мог даже обидеться, получив ее. Стрелок дождался, пока тот одернет темный плащ, и уже собрался задать вопрос, но потом понял, что без него можно обойтись. В 40 или 50 ярдах, чуть дальше по дороге, на ее правой стороне появился большой холм из вырванных с корнем кукурузных стеблей, которого не было днем раньше. «Погребальный костер», — догадался Роланд, только сложенный безо всякого почтения к павшим. Больше ему не пришлось напрягаться, прикидывая, как горожане провели вторую половину вчерашнего дня, до начала праздника, после которого они сейчас отсыпались. Он видел перед собой плоды их трудов. «Они что, боялись, будто волки могут ожить?» Спросил он себя, и на каком-то уровне сознания пришел к выводу, что да, именно этого они и боялись. Вот и перетащили тяжелые, неподвижные тела серых лошадей и одетых в серые волков на кукурузное поле, навалили друг на друга, забросали вырванными с корнями стеблями кукурузы. И сегодня собирались этот костер запалить. А если бы подул Семенон? Роланд не сомневался, что даже угроза выжечь всю растительность на плодородной земле между рекой и дорогой не изменила их планов. И понятно почему. Урожай собран, до вспашки еще полгода. Зола и пепел – отличное удобрение, это знает любой крестьянин. А кроме того, они не будут спать спокойно, пока не сгорит этот рукотворный холм. «Роланд, посмотри!» В голосе Эдди слышались печаль и ярость. «Ах, черт побери, ты только посмотри!» На проселке, около того места, где Джейк, Бенни Слайтман и близнецы Тавери затаились перед последним броском через дорогу, стояла, блестя остатками хрома на солнце, помятая и ободранная коляска Сюзанны с измазанным пылью и кровью сиденьем, погнутым левым колесом. «Почему ты говоришь во злобе?» — спросил Хенчик. К нему присоединился Кантаб и полдюжины стариков Мэнни, которых Эдди из-за их одежды иной раз называл плащами. Как минимум двое из них возрастом значительно превосходили Хенчика, и Роланду вспомнились слова Розалиты. «Многие такие же старые, как Хенчик. Один или двое слепые, как летучие мыши, которым придется подниматься по ней во тьме». Сейчас, конечно, о темноте речь не шла, но он не знал, как некоторые из них сумеют добраться до самого крутого участка тропы, не говоря уже о том, чтобы подняться к пещере. Они принесли катящийся стул твоей женщины, чтобы почтить ее и тебя. Так почему ты говоришь во злобе? Потому что мне хочется, чтобы он был целым, а не разбитым. И она сидела в нем. Ты это понимаешь, Хенчик? Злость – самая бесполезная из эмоций. Ровным голосом ответил тот. Разрушает мозг и вредит сердцу. Губы Эдди утончились до предела, превратившись в белый шрам под носом. Но ему удалось сдержать резкий ответ. Он подошел к видавшей виды коляске Сюзанны. Она прокатилась сотни миль с того дня, как они нашли ее в топике, но теперь уже отжила свое. И задумчиво уставился на нее. Когда к нему приблизился Келлоган, он знаком дал понять, что хочет побыть один. Джейк смотрел на то место на дороге, где Бенни разорвало в клочья. Останки мальчика, понятное дело, унесли, и кто-то засыпал кровь слоем земли. Но Джейк все равно видел темные пятна и оторванную руку Бенни, лежавшую ладонью вверх. Джейк помнил, как отец его друга выбежал из кукурузного поля на дорогу и увидел лежащего на ней сына. 5 секунд. Или около того, он не мог издать ни звука. И этого времени, подумал Джейк, вполне хватило бы, чтобы сказать Сэю Слайтмуну, что они вышли из боя с невероятно малыми потерями. 1 убитый мальчик, 1 убитая жена ранчера, еще 1 мальчик со сломанной лодыжкой. Просто чудо, что им удалось так легко отделаться. Но никто не сказал, и Слайтман-старший испустил дикий вопль. Джейк знал, что никогда не забудет этого вопля, как всегда будет помнить Бенни, лежащего на кровавленной, утоптанной земле, с оторванной рукой. Рядом с тем местом, где упал Бенни, лежало что-то еще, присыпанное пылью. Джейку показалось, что блеснул металл. Он опустился на колени, разгреб пыль и поднял одну из самонаводящихся разрывных гранат волков, которые назывались снитчами. Модель «Гарри Поттер». Так следовало из надписи на гранате. Вчера он держал пару штук в руке и чувствовал, как они вибрируют. Слышал их слабое зловещее гудение. Это же ничем не отличалось от камня. Джейк поднялся, бросил гранату в сторону груды прикрытых кукурузными стеблями волков. Бросил с такой силой, что заныло плечо. Наверное, и завтра каждое движение руки будет отдаваться болью. Но Джейка это не волновало. Как не волновало и негативное отношение Хенчика к злости. Эдди хотел вернуть жену, Джейк – друга. И если Эдди еще мог надеяться, что его желание осуществится, то Джейк Чемберс – нет, потому что из царства мертвых не возвращаются. Если человек умирает, это навсегда. Он хотел идти к пещере. Оставить за спиной этот участок восточной дороги, чтобы больше не смотреть на пустую, искореженную коляску Сюзанны. Но Мэнни, взявшись за руки, окружили поле боя, и Хенчик молился резким, скрипучим, пронзительным голосом, от которого у Джейка звенело в ушах. Очень уж голос напоминал визг перепуганной свиньи. Он обращался к какому-то оверу, прося о безопасном пути к той пещере и успешного осуществления намеченного, без потери жизни и рассудка. Вот эта часть молитвы Хенчика особенно встревожила Джейка. Ему и в голову не приходило, что можно молиться о сохранении рассудка. Глава клана также просил овера вдохнуть жизнь в их отвесы и магниты. И, наконец, помолился о Кавен, стойкости магии. И фраза эта, похоже, имела особое значение для Мэнни. Когда он закончил, они хором произнесли «Овер Сэм», «Овер Кра», «Овер Кантах» и опустили руки, а некоторые упали на колени, чтобы отдельно посовещаться с действительно большим боссом. Тем временем Кантап повел 5 или 6 мужчин помоложе к воску. Они скатали кипенно-белую парусину, открыв несколько больших деревянных ящиков. «Отвесы и магниты», — догадался Джейк. размером гораздо больше тех, что висели у них на шеях. Сюда они привезли тяжелую артиллерию. Ящики покрывали рисунки. Звезды, луны, какие-то странные геометрические фигуры, знаки скорее каббалистические, чем христианские. Мэнни могли выглядеть как квакеры или амиши со своими плащами, бородами и черными шляпами с круглыми тульями. Могли вернуть в разговоре вышедшие из употребления старомодные слова. Но, насколько знал Джейк, ни за квакерами, ни за амишами не замечалось такого хобби, как путешествие между мирами. Из ближайшего фургона Мэнни достали длинные полированные деревянные шесты. Их вставили специальные металлические кольца на нижней части разрисованных ящиков. Джейк узнал, что называются эти ящики коффами. Мэнни носили их точно так же, как когда-то по улицам средневекового города носили религиозные реликвии. Собственно, Джейк полагал, что в определенном смысле коффы и были религиозными реликвиями. Они двинулись по проселку, на котором так и остались резинки для волос, обрывки ткани, маленькие игрушки. Приманка для волков. Проглоченная ими приманка. Когда они достигли места, где Фрэнк Тавери угодил ногой в нору или промоину, Джейк услышал голос его красавицы-сестры. «Помоги ему! Пожалуйста, Сэй, умоляю!» Он помог, и да простит его Бог. А Бенни умер. Джейк отвернулся с перекошенным лицом. «Ты теперь стрелок, ты должен держать себя в руках!» И он заставил себя повернуть голову. Рука отца Келлогана легла на его плечо. «Сынок, ты в порядке? Ты ужасно побледнел». «Все хорошо». Горло подкатился комок, большой комок. Но усилием воли Джейк сумел проглотить его и повторить ложь, скорее для себя, чем для отца Келлогана. «Все хорошо». Келлоган кивнул и перекинул небольшой рюкзак. Рюкзак горожанина, который в глубине своего сердца не верит, что отправится в дальнюю дорогу с левого плеча на правое. «А что произойдет, когда мы поднимемся к этой пещере? Если поднимемся?» Джейк покачал головой. Он не знал.